Немцы ходили по домам в поисках американцев. Мсье Натали, своими глазами наблюдавшего, как воплощаются в жизнь вчерашние мрачные прогнозы полковника Фрэнкланда, поведение победителей пугало. Выйдя из дома своего друга, доктора Робинсона, где он прятался во время штурма, Натали увидел в канаве умирающего американского солдата. Он подошел к ближайшему офицеру СС и спросил, нет ли доктора. Тот стал орать на учителя, и мгновенно они оказались в кольце вооруженных солдат. Кто-то приставил ствол пистолета к затылку Натали. Потом раздался окрик на немецком языке, и пистолет убрали. Подошел сам Пейпер, и Натали обратился к нему с просьбой предоставить врача для детей. «Найти бы врача, а там я уговорю его посмотреть американца», — думал учитель. Но Пейпер жестко покачал головой. «Вы все здесь террористы!» — отрезал он. Однако Натали показалось, что он сможет убедить Пейпера. В его голосе зазвучали профессиональные, учительские нотки. «Известно ли вам, что за люди здесь живут?» Он задал этот вопрос тем же тоном, каким говорит школьный учитель, когда хочет подловить на чем-то ученика. Пейпер ничего не ответил. Натали достал из кармана карманный ежедневник на 1944 год. Перелистывая страницы, он добрался до 21 января и показал эту страницу Пейперу. Там был схематично изображен самолет. «Я сделал этот рисунок на память», — объяснил учитель. «В тот день, в нескольких километрах к северу от Стумона, разбился немецкий самолет, летевший из Бремена в Шевре. На борту было 35 немецких солдат. К месту катастрофы бросился весь Стумон. Самолет был объят пламенем, но мы спасли всех, кого смогли, и доставили их в госпиталь в СПА». Учитель на секунду замолк и добавил: «Мы здесь гуманисты, а не террористы!» Пейпер задумался, потом кивнул, повернулся и приказал молодому офицеру проследить за тем, чтобы жителей Стумона не трогали. Немцам надо было двигаться дальше. Солдаты добились этим утром больших успехов. Если Пейперу удастся занять Торнион, городок, находящийся примерно километрах в полутора на запад отсюда, там, где Льен впадает в Амблев, то оттуда можно будет повернуть на юго-запад по сравнительно хорошей дороге вдоль западного берега Льена и занять Шеврон. А тогда Пейпер окончательно сможет вырваться из долины Амблева. Но для всего этого предстояло выбить американцев с железнодорожной станции Стумон, до которой от самой деревни было 2 километра крутой извилистой дороги. Внезапная мысль омрачила настроение Пейпера, когда он был уже готов к выходу. Как он скажет позже, становилось ясно, что топлива нам не хватит даже на то, чтобы переехать мост к западу от Стумона. Но если у Пейпера только появились мучительные сомнения в предстоящем успехе, то у готовящихся встречать его американцев уверенности в себе не было вообще. Полковник Сазерленд из 119-го пехотного полка 30-й дивизии знал, что между его командным пунктом на станции Стумон и Льежем находится лишь 10 изношенных шерманов, которые удалось вывести из Стумона. Боеприпасов в этих танках оставалось по нескольку снарядов, а экипажи их были составлены из ремонтников. И этому воинству предстояло остановить немецкую бронетанковую боевую группу. Сазерленд обратился к командиру дивизии, генералу Хопсу. Тот немедленно связался с командованием 1-й армии и, описав ситуацию, указал на то, что, по его сведениям, на континент только что должно было прибыть некое новое подразделение, танки которого ждали в депо под Спримоном, что в 15 километрах к северу от командного пункта 119-го полка. Нельзя ли использовать эти танки? Командование ответило, что можно. Хопс повернулся к обеспокоенному командиру полка. «Скоро будут танки». 4. В Париже на рутинном ежевечернем брифинге для нескольких десятков журналистов, аккредитованных при Верховном штабе экспедиционных сил союзников, разгорался скандал. Газетчики, уже 3 дня ждавшие какой-то определенной информации о прорыве немцев в Арденнах, решили, что с них довольно. Они требовали фактов, и немедленно. Распорядитель брифингов, майор Джеймс Хьюджес, пытался успокоить их, объясняя отсутствие конкретной информации вопросами военной тайны, но тщетно. «Уйдите и дайте нам поговорить с генералом Алленом!» — крикнул кто-то. «Это он должен отвечать на такие вопросы!» Бригадный генерал Аллен, пресс-секретарь Верховного штаба, принял адресованный ему вызов. «Мы не распространяем новости», — начал объяснять он, «потому что не хотим подсказывать неприятелю, который сам не знает, где находятся его передовые части». В первую очередь имелось в виду подразделение Пейпера, который был полностью отрезан от остатков своей дивизии из-за плохих коммуникаций. Джорджу Лайонсу, представителю службы военной информации в Верховном штабе, этот ответ показался недостаточным. Он крикнул: «Можно я скажу, что это идиотская политика? Здесь и так все знают. Американский народ тоже имеет право знать, что происходит». Генерал Аллен ничего на это не ответил, и встреча завершилась безрезультатно. Такое же настроение, как и в комнате для брифингов, царило в тот вечер и по всему штабу союзников. День начался сравнительно спокойно, но к вечеру стал кошмаром. Немцы наступали повсюду. Казалось, их ничто не остановит. И некоторые из американских частей, судя по донесениям, повели себя в боевых условиях не лучшим образом. Верховный главнокомандующий сидел один в своей комнате на вилле в глубоких раздумьях. Получалось, что совещание в Вердене, на котором, казалось, все проблемы были разрешены, на самом деле ничего не дало. По возвращении начальник разведки генерал Стронг сообщил новые данные о наступлении немцев на запад. Сен-Вит и Вильц почти пали. Бастунь, похоже, не продержится и ночи. Связь между штабом Брэдли в Люксембурге и штабом Ходжеса в Бельгии становилась час от часу все хуже. Скоро она вообще прервется. Что тогда останется делать Ходжесу, отрезанному от командования своей группы армий? Более того, и собственные коммуникации Эйзенхауэра с новым штабом Ходжеса в Шотфонтене были частично нарушены. Теперь же, по последним данным Стронга, немцы под командованием Пейпера рвались на Нью-Мор и севернее. Как мог в таких обстоятельствах Брэдли, решительно настроенный не покидать Люксембурга, обеспечить необходимый надзор за северным флангом? В тот вечер Эйзенхауэру предстояло принять самые важные решения за всю свою карьеру. Решения, принятые несколько часов назад, уже потеряли ценность. Что же теперь делать? Генерал Стронг вернулся в штаб в 8 часов. К этому времени ситуация в Арденнах стала еще серьезнее. Мало того, что немцы усилили натиск, так вдобавок к этому первая танковая дивизия СС, теперь уже идентифицированная, подобралась вплотную к стратегическим топливным складам союзных армий. Даже еще не добравшись до этих складов, немцы обладали все равно большим запасом топлива, чем прогнозировала разведка. Их наступление зашло дальше, чем ожидалось, и, видимо, сможет продолжаться еще дальше, даже если они не овладеют топливными складами. Генерал Стронг, как и Эйзенхауэр, сильно сомневался, получая все более тревожные донесения, что принятых сегодня в Вердене решений будет достаточно. Докладывали о появлении к западу от Бастони немецких частей, движущихся к Маасу. На совещании в Вердене упустили один важный момент. Не поставили вопрос об общем командовании на севере, на находившемся под угрозой участке Мааса. Теперь же этот вопрос приобретал наибольшую важность. Наконец, Стронг принял решение. Он призвал на помощь генерала Уайтли, действующего начальника оперативного отдела и второго по рангу среди британских офицеров штаба, и вместе они отправились поднимать из постели раздраженного генерала Бедела Смита. Этот человек с гордостью именовал себя сукиным сыном этого штаба и появлению незваных визитеров совершенно не обрадовался. У него опять разыгралась язва, и ему очень не хотелось оставаться без той малой толики сна, которую удалось урвать. Он сердито спросил британцев, чего им надо. Стронг быстро изложил свои опасения, подчеркнув тот факт, что если танки Пейпера или любая другая мобильная танковая часть немцев доберется до Мааса, то тем самым они вобьют клин в самый центр сил генерала Брэдли. рассекут его группу армий надвое, причем так, что управление северной частью будет потеряно. Бедл Смит дождался, пока Стронг закончит свое краткое изложение, и спросил, что же тот предлагает. Стронг прочистил горло и сказал как можно спокойнее. «Очевидно, что командование этим сектором должно лечь на Монтгомери». 5. Капитан Берри из 740-го танкового батальона был совершенно недоволен своим первым командирским опытом в Европе. Он с отвращением глядел на катящиеся за ним из Примонского депо «Шерманы». Не такие танки он хотел бы вести в свой первый бой. Они были восстановленными, старые, изношенные в боях машины, которые наскоро подлатали в депо, чтобы их хватило еще на один рывок, после которого их можно будет смело списывать в утиль. Оборудование радиосвязи в машинах было английское, и экипажи танков просто не знали, что с ним делать. Поэтому в бою капитану предстояло подавать команды танкам жестами, и при всей своей нехватке боевого опыта он смутно догадывался, что если во время сражения все время высовываться из люка, чтобы отдать распоряжение, то легко можно нарваться на некоторые неприятности. Но приказ есть приказ. Берри должен прибыть со своей ротой на станцию около Стумона в распоряжение дислоцированного там пехотного полка, у которого, очевидно, возникли проблемы. Чем ближе к цели, тем плотнее становился туман. Стоя в башне передового танка, Берри расслышал трескотню стрелкового оружия и редкие выстрелы танковых пушек. Он с тревогой оглянулся на свою роту. Машины вроде бы ехали ровно, соблюдая дистанцию. Капитан махнул рукой, отдавая сигнал замедлить ход. Колонна приближалась к полю боя. По правую сторону дороги, метрах в 100 впереди, из тумана вынырнули несколько строений, затем рельсы и семафор. Берри понял, что это и есть станция. Повсюду солдаты 3-го батальона, возбужденно переговаривавшиеся и жестикулировавшие, многие без касок, а некоторые и без оружия. Периодически попадались солдаты, которые просто сидели на обочине, тупо глядя в пространство. Пока Берри раздумывал, где бы лучше остановиться, ему навстречу из тумана вынырнула еще одна колонна шерманов. Они ехали быстро, на броне танков сидели пехотинцы, явно только что из боя. «Нам не хватает боеприпасов и горючего!» — крикнул кто-то с тех танков. «Кишка у вас тонка!» — с отвращением добавил про себя Берри, решив, наконец, двигаться дальше, прямо к месту сражения. Даже если вступить в него, придется одному, во главе своей единственной роты раздолбанных танков. К вечеру он дождался приказа от полковника Херланга, командира 1-го батальона, идти в Стумон параллельно с ротой Си 1-го батальона 119-го пехотного полка, которой предстояло двигаться по обе стороны от дороги, чтобы предупредить засады в лесах вдоль дороги немецкой пехоты с фауст-патронами. Цель движения этой смешанной танкопехотной группы — прощупывание сил противника и выбор подходящей точки, откуда можно начать контратаку на саму деревню. Берри приказал выступать. Лежащая перед ним дорога была пуста. Повсюду валялись предметы, брошенные солдатами 30-й дивизии при отступлении. Берри повернулся в башне своего танка и жестом отдал находившемуся позади него лейтенанту Пауэрсу приказ трогаться и занять оговоренный участок силами своего взвода из 5 танков. Пауэрс принял сигнал, и его взвод проехал мимо танка Берри. Вдруг из тумана прямо перед носом у Пауэрса выкатилась пантера. На секунду оба танка замерли от неожиданности. Первым выстрелило 75 мм орудия танка Пауэрса. Раздался лязг снаряда о броню вокруг защитного щитка орудия «Пантеры». Полыхнуло пламя и добило раскаленный бронебойный снаряд, рикошетом ушел вниз, где убил водителя и наводчика на месте. Пауэрс проехал мимо подбитого вражеского танка в восторге от своего первого убийства. Из-за тумана, изморози и сгущавшейся темноты невозможно было ничего разглядеть уже на расстоянии в несколько метров. Впереди из тумана опять вынырнул перегородивший дорогу огромный танк. Пауэрс опять среагировал первым. Его наводчик выстрелил практически сразу, но снаряд рикошетом соскользнул с наклонной лобовой брони тигра. Пауэрс заорал на стрелка, чтобы тот стрелял еще, но орудие танка заело. Стрелок лихорадочно пытался исправить ситуацию, а тигр тронулся, наводя свою огромную пушку на Шерман. Пауэрс отчаянно поднялся в своей башне и подавал назад знаки с просьбой о помощи. И помощь пришла в лице истребителя танков с 90 мм пушкой, который Берри тоже получил в депо. Пока он занимал позицию для стрельбы, тигр успел выпустить 2 снаряда, но ни один не попал в цель. Наконец орудие выстрелило, и тигр охватило пламя. «Готов!» — крикнул наводчик Пауэрса сквозь грохот. Танк покатился дальше. Справа ярко горел тигр. От него во все стороны расходились клубы густого черного дыма. Шерман проехал сквозь дым, и там оказалась еще одна пантера. И снова Пауэрс выстрелил первым. Снаряд скользнул по булыжникам и пробил днище вражеского танка. Немецкий танк попытался скрыться, но тщетно. Американец выстрелил еще раз и попал пантере в дульный тормоз. Орудие немецкого танка резко качнулось вверх. Танк остановился и загорелся. Атака немцев была отбита. В течение 30 минут наспех сколоченный отряд капитана Берри остановил тотальное отступление, произведя при этом столь сильное впечатление на немцев, что их командир приказал уцелевшим танкам отступить обратно в горы под защиту укреплений Стумона. Узнав о произошедшем, Пейпер одобрил такое решение. Горючее было уже на исходе. Нельзя тратить остатки топлива в затяжной танковой битве. Воодушевленные успехом Берри, пехотинцы 119-го полка снова начали взбираться в гору, с которой только что бежали. Патрули Пейпера отступили перед их натиском. Первая дивизия СС снова остановилась. Непосредственно за линией фронта в районе Амблева почувствовалось присутствие еще одного подразделения. Сюда прибыл командующий воздушно-десантным корпусом генерал Реджуэй для координирования обороны. Его штаб расположился непосредственно за штабом генерала Гэвина, командира 82-й воздушно-десантной дивизии в Вербамоне, и он принялся пристально изучать положение дел и имеющиеся в распоряжении соединения. Риджуэй ставил своей целью остановить продвижение Пейпера вдоль кривой от Амблева вниз до реки Урт, где положению 8-го воздушно-десантного корпуса угрожали другие наступающие немецкие части. Кроме того, необходимо было закрыть 20-мильный разрыв между 5-м и 8-м корпусами, появившийся в результате продвижения 6-й танковой армии СС.